Все мы ему слегка завидуем, все мы считаем, что на личные темы он мог бы по радио изъясняться и поменьше. Кроме того, Норман чересчур педантичен и дотошен. Если он позовет тебя ставить парус, не жди, что скоро освободишься. Параллельно придется переделать еще 1000 дел, и вдруг окажется, что вместо канатов ты уже разбираешь кухонную утварь. Он убежден, что он самый главный морской знаток Нора. Безусловно, так оно и есть. Но люди не любят, когда кто-то свое превосходство по всякому поводу подчеркивает. А потом, где бы и куда бы Норман ни плавал, с папирусным суденышком он дело до ранее имел, и в этом смысле опыт у нас у всех почти одинаковый. При всем том он умница, трудяга, за резкостью прячет застенчивость, за безапелляционностью ранимость. Во втором плавании многие, в их числе и я, станут с ним добрыми приятелями, а пока что он склонен общаться на равных только с Туром. Следовательно, вот второе устойчивое сочетание. Норман — Тур. Остаются трое. Жорж, Сантьяго, я. Кто знает, с чего мы потянулись друг к другу. Возможно, не последнюю скрипку сыграл возраст. Молодость, бесспорная у Жоржа, относительная у меня, а что касается Сантьяго, так он, несмотря на свои 45 лет, славный парень. Именно парень, иначе его не назовешь, экспансивный и деятельный. Когда они с Жоржем режутся в покер, не поймешь, кто старше, кто младше. Игра идет на часы вахты. Очередной взрыв хохота с повизгиванием, это Жорж выиграл еще 10 минут. На устах Сантьяго виноватая улыбка. Эх ты, а еще профессор. Словно сговорившись, они хлопают друг друга по спине и лезут назад в хижину. «Реванш!» — кричит Сантьяго, однако почти сразу становится ясно, что реванша не будет. Жорж опять хохочет очень весело. Сантьяго проиграл ему полную вахту. Жорж радуется и предлагает каждому. «Хочешь подарить час? У меня много!» В работе они тоже похожи. С азартом включаются и быстро охладевают. И ни шагу без помощников-исполнителей. Возьмутся распускать бухту, скорее-скорее, кое-как, вытянут конец подлиннее и бегом на корму, а ты полчаса за ними распутывай. Впрочем, это мелочи быты. Мы сдружились за время совместных перетасовок, перепогрузок, и в свободную минутку стараемся быть вместе. Разляжемся на крыше хижины или на носу, и беседуем, и шутим наперебой. Забредет, привлеченный нашими жизнерадостными возгласами Норман, «А что это вы здесь делаете?» «Дуем в парус. Давай с нами». «Вот вам третье сообщество. Сантьяго, я Жорж и Тур. Разумеется, конечно же, Тур». Обратите внимание, нора три подгруппы, более или менее обособленные, и в каждую из них входит Тур. Повезло нам с лидером. Вернешься с вечерней вахты, мокрый, продрогший, в темноте, ужин давно кончился, на камбузе пусто и тихо, нет, чья-то фигура шевелится. Это Тур не пошел спать. Ждет, встречает, наливает фруктового супа, ухаживает, как за малым ребенком, с готовностью смеется твоим натужным остротом, сам ответно шутит. Если через неделю не потеплеет, я съем свою шляпу, пытается отвлечь и развлечь. Порой в коллективе случается так, что лидерство официальное и фактическое не совпадают, не объединяются в одном лице. Есть сухарь-директор, а есть душка, главный инженер, так сказать, новатор и консерватор. Об этом эстрадники поют куплеты. Но ведь и вправду же бывает такое. Или еще хуже, оба лидера мнимых, и оба борются за признание. Один мытьем, другой катаньем, тот выговорами, этот сабантуями в служебном кабинете, и каждый при случае не прочь шепотом пожалится, разводя руками. «Будь моя власть, разве так бы у нас было?» Тур иной. Авторитет его не дутый, и что не менее важно, он этим авторитетом не кичится. Его можно, не пробовал, правда, хлопнуть по плечу, вахты он стоит наравне со всеми, за тяжеленное бревно берется без приглашения. В сущности, большую часть времени он никакой не капитан, а матрос, корабельный чернорабочий, как любой из нас. Этого требуют обстоятельства, экипаж малочислен, без совмещения обязанностей не обойтись. Но я знавал людей, которые в сходных ситуациях быстро утратив все право и желание распоряжаться. Тур, повторяю, иной. Демократизм его не бесхребетен.